Глава 18. «Что скажешь, Юндун-джин?» — спросил Пак Кихун. Советник Чеболя как раз закончил разливать кофе и подал чашку ароматного напитка своему патрону. «Конечно, зря я не присутствовал лично, но все же думаю, что ваша внучка не отступится», — ответил мужчина, усаживаясь на край кушетки. Утром следующего дня, после визита девушки, эти двое стали обсуждать дальнейшие шаги старика в плане установления порядка в собственной семье. Точнее, рассуждал только Пак Кихун. Юндун-джин же терпеливо ждал указаний своего господина, в нужные моменты лишь кивая головой или отпуская короткие, ничего не значащие реплики. Своего младшего внука Пак Кихун выслал из страны. Уже неделю, как Пак Хишунь обустраивался на новом месте в Штатах. Старик знал, что подобные перемены сыну Пак Богома придутся не по душе. Но это был хороший и качественный урок для мальчишки. Будучи всего лишь слепым котенком, он почему-то возомнил себя целым тигром. И действовал соответственно. Подобную дерзость спускать с рук Пак Кихун не собирался. Пак Минхо, наоборот, сидел тише воды и ниже травы. Никаких вечеринок или ночных клубов. Никаких девиц или дорогих автомобилей. Как прилежный клерк, старший наследник третьего поколения приходил на работу ровно к 8 утра. Уходил в 7 вечера, задерживая в офисе только своих прямых помощников, и даже выглядеть стал иначе. Строгий костюм, официальная стрижка. Было видно, что старший брат сделал выводы из истории с младшим, так что всем своим видом показывал, что в отличие от Пак Хишуня, он не играет в наследника Чеболя, а является им. А Чеболь — это в первую очередь упорный ежедневный труд. Бизнес-рутина. Отчеты, планы, совещания, встречи с партнерами и поставщиками. Пак Кихун был доволен переменами в Пак Минхо. «Позвони семье Чо», — кивнул Пак Кихун. «Я бы хотел поужинать с кем-нибудь из их старших». «Вот как?» — удивился Юндон-джин. «Пак Минхо ведет себя как мужчина, и пока он не пошел опять в разнос, нужно затянуть гайки», — ответил старик. «У Чо Сын-Хо есть 2 дочери, насколько я помню. Хитрый лис. Наступил на горло своей гордости и наплодил девок. Но ничего, это тоже хороший товар». «Хотите устроить свадьбу?» — уточнил советник. «Ну, до такого еще далеко. Но устроить хансимари можно», — кивнул головой старик. «Может быть, лучше этим займется ваш сын?» «Богом? Он слишком стыдлив в этих делах», — махнул рукой Пак Кихун. «Сколько там старшей девчонки?» «Лет 15. Это у нее разница с Минхо сколько будет?» «Почти 13 лет», — ответил Юндон-джин. «Нормально», — кивнул головой старый Чеболь. «Но, господин, это же неприлично». «Юндон-джин, ты давно на улицу выходил?» «Я вот постоянно смотрю в окно, пока еду в офис», — с улыбкой ответил старик. «Девушки уже не те. Скороспелые стали. Распущенные. Постоянно вижу оголенные плечи летом. Или посмотри на Пак Сумин. Совсем с ума сошла. Понесла от какого-то безродного выродка. Да даже не от южанина. Беглеца из Ибука где-то откопала. Так что это будет отличное предложение. Пока эта девчонка не разгуляется, выйдет замуж за уважаемого человека своего круга. А Пак Минхо спокойно воспитает ее как прилежную жену. Тем более сын говорил, что Чо Сын-Хо поднимал с ним этот вопрос. Его все устраивает». Юндон-джин ничего не ответил. «Такая разница в возрасте крайне неприлична. Жениться должны ровесники. Хватает и того, что мужчины умирают раньше женщин, оставляя тех доживать в одиночестве еще 10 лет. А тут совсем кошмар. 18-летняя девчонка и Пак Минхо, которому к тому моменту будет уже за 30. Но господину виднее. Спорить на эту тему Юндон-джин не хотел. Тем более тот же Мун-джин был старше его дочери почти на 8 лет, и у него не было претензий к возрасту будущего зятя. Больше Юндон-джина волновала, конечно же, его судимость, но и с этим господин обещал помочь. «Что думаете делать с северянином?» — задал давно волнующий его вопрос Юндон-джин. Старик задумчиво сделал глоток кофе и чуть прищурился от удовольствия. «Думаешь, надо что-то делать?» — задал в ответ каверзный вопрос старик. Каверзным он был, потому что Юндон-джин слишком хорошо знал своего господина. Так просто ситуацию Чеболь не отпустит. Северянин был тем якорем, который тащил за собой Пак Сумин, а отпускать внучку из семьи Пак Кехун не собирался. Он однозначно это дал понять и на последней встрече, и в некоторых прошлых беседах. «Я просто не считаю, что линия с судом за стрельбу и большим сроком — лучшее решение», — начал мужчина. «Все же орудие преступления попало к северянину при сомнительных обстоятельствах, и если Пак Сумин найдет толкового юриста, они сумеют раскрутить эту ситуацию. Кроме того, этот мальчишка может потянуть за собой и Мунджина, выставив его соучастником». «А там тропинка выведет и к твоей стрельбе по зятю», — кивнул головой Пак Кехун. «Я помню это, Юнданджин, и можешь не беспокоиться. Я не буду создавать для тебя и себя подобных проблем. Никто северянина за стрельбу судить не будет. Я уже распорядился, чтобы это дело сбросили на тормозах, все вовлеченные структуры. Шумиха нам ни к чему». Пак Кихун откинулся назад и, поставив чашку на живот, задумчиво окинул взглядом комнату. «Я уже все продумал, и у меня будет для тебя пара заданий, друг мой». После небольшой паузы начал старик. «Первое — поговори с дочерью. Пусть съездит в тюрьму на свидание и поговорит со своим женихом». «О чем?» — тут же напрягся Юнданджин. Пак Кихун удивленно вскинул бровь, после чего рассмеялся. «Ох, заботливого отца видно сразу. Не волнуйся. Твоей дочери нужно будет просто убедить Мунджина в том, что она для него на первом месте, прям как в Пусане. Пусть накрутит его, наговорит всякого. Поговорит о детях, например. Уверен, Мунджин хочет сделать тебя дедом. Пусть добьется того, чтобы твой зять в нужный момент сделал шаг в сторону и лишний раз не рисковал. Вот какой должен быть посыл. Миян справится». «Конечно», — кивнул Юнданджин. «Это первое. Что второе?» «Второе. Съезди к этому псу, Мадунгу», — прищурившись от злости, едва не прошипел Пак Кихун. «Этот китаец мне крупно задолжал еще полгода назад. Пусть теперь расплачивается. Попросит денег, дай. Но убедись, чтобы он взялся за работу. Северянина нужно кончать. Наверняка и без ошибок». «Я все устрою, господин», — кивнул Юнданджин, вставая со своего места. «Если Пак Кихун не назвал точных сроков, то приступать нужно немедленно». «А, друг мой, едва не забыл!» — уже в спину своему советнику крикнул Пак Кихун. «Да, господин», — остановился Юнданджин. «Третье дело. Найди контакты администрации тюрьмы. Нам нужно будет получить доступ к телу для опознания», — сказал старик. «Будет сделано». Когда Юнданджин ушел, Пак Кихун сам себе налил еще кофе. Видел бы это его врач, устроил бы истерику, но Чеболь всегда делал то, что считал нужным. А вторая чашка кофе просто необходима. Опознание было самым важным этапом. Родителей Пак Сумин так и не нашли, так что на похоронах в землю опустили пустые гробы. У младшего сына Пак Кихуна даже нет нормальной могилы, лишь фикция, ширма. Но встретиться лицом к лицу со смертью Пак Сумин все равно придется. В момент, когда она увидит холодное тело северянина, Пак Сумин окончательно повзрослеет, окончательно осознает скоротечность человеческой жизни и свое место. Осознает, как ей повезло стоять рядом с покойником, а не быть тем, кто лежит на железном столе. Это будет для нее серьезным потрясением, Пак Кихун это знал, и ему было почти жаль эту девчонку с горящими глазами, но она часть семьи Пак, а значит, она должна жить соответственно своему положению, которое дает не только привилегии и богатство, но и возлагает многие и многие обязательства. И для того, чтобы выполнять свои обязанности члена семьи, ей придется похоронить свое прошлое, метафорически и буквально, очиститься от блуда юности и, наконец-то, начать делать то, что ей говорят старшие. Только так и никак иначе. Накануне Гичон неплохо посидел в баре, так что сейчас мучился от легкой тошноты и головной боли. Последний олд-фэшн точно был лишним. От стакана крепкого алкоголя, смешанного в идеальных пропорциях, агента Национальной разведывательной службы буквально размазало. Причем размазала настолько надежно, что на работу сегодня пришлось ехать не на собственном автомобиле, а брать такси. Потому что Гечон не мог понять, это у него похмелье такое жесткое, или же он до сих пор был немного пьян. Уже мечтая о том, как он на обед возьмет большую тарелку острого говяжьего супчика и утрамбует все это дело парочкой кимбапов для верности, Гечон зашел в кабинет своего непосредственного начальника. Что в такую рань от него понадобилось господину Чо, Гечон категорически не понимал. «Вызывали?» — фривольно спросил агент буквально с порога. Господин Чо, старый контрразведчик и руководитель следственного отдела НАС по городу Сеулу, недобро посмотрел на подчиненного поверх тонкой оправы очков. «Вызывал», — буркнул начальник. «Ты что, пьяный?» «Я вообще не пью!» — воскликнул Гючон, проходя в кабинет и закрывая за собой дверь. С господином Чо Сын-Джуном он проработал уже почти 15 лет. Причем все это время всегда был прямым подчиненным этого властного человека. Они, словно сцепленные самой судьбой, двигались по служебной лестнице буквально под руку и при этом едва ли не с первых дней друг друга на дух не переносили. Спасало Гичона только то, что Чо Сын-Джун не был мелочным, а самоутверждаться предпочитал за счет выполненных операций и раскрытых дел своих подчиненных, а не за счет их согнутых спин. И так как Гючон постоянно радовал начальство хорошими показателями, то со временем они друг к другу все же притерлись. «Знаю я, как ты не пьешь», — недовольно пробурчал Чо Сын-Джун, кивая на свободный стул. «Садись давай». «Что за срочность?» — спросил Гючон, стараясь поменьше дышать. Но небольшой кабинет руководителя довольно быстро наполнился ароматом перегара. «Да что за дрянь ты пьешь?» — поморщился господин Чо Сын-Джун, подхватывая папку с края стола. «Вот, держи. Новое назначение». «В смысле?» — удивился агент. Головную боль как рукой сняло. Улетучилось и подступающее чувство тошноты. Гючон продолжал смотреть на протянутый ему файл так, будто бы он мог укусить. «В прямом», — ответил начальник отдела. «У тебя новое дело. Бери, вникай, приступай к работе. Жду промежуточного отчета». «Господин Чо», — начал Гючон. «Но ведь у меня есть еще дело. По кибератаке в центре». «Уже нет», — ответил начальник. «Как это?» «Вот так». «А что насчет дела паков и вмешательства Хван Дон Ука? Что с этой крысой?» — стал заводиться Гючон. Чо Сын-Джун внимательно посмотрел на своего нелюбимого, но результативного подчиненного, после чего демонстративно поднял глаза вверх. «Сказано, бери новое дело. Остальное решат за тебя», — ответил руководитель отдела. «Понял, понял», — мелко кивнул Гючон, выхватывая папку из руки начальника. «Разрешите идти?» «Свободен», — ответил Чо Сын-Джун, опуская взгляд на документы. Уже за дверью Гючон с силой сжал папку, которую всучил ему руководитель отдела. Вот, значит, как пошли дела. Определенно, тут вмешался лично Пак Кихун, потому что замять разборки внутри агентства далеко не каждому под силу. Точно так же, как и осадить его родную контору. Тут были вовлечены титанические фигуры и колоссальные связи. Простой взяткой подобные дела не решаются. Проклятые чеболи совсем потеряли из виду всякие берега и забыли о приличиях. И самое паршивое, как Гючон, так и начальство выше него было совершенно бессильно. Он прекрасно знал, как относится к ситуации господин Чо Сын-Джун, и ничего хорошего настрой руководителя следственного отдела Паком не сулил. Гючон был волен рыть в любом направлении, лишь бы добиться результата, и если расследование внезапно выведет его на семейство Пак, то так оно даже и лучше. А то давненько конкретно эта семейка не получала от государства по своим липким рукам. Супчика больше не хотелось. Сейчас бы Гючон с удовольствием пропустил пару стаканов чего-нибудь покрепче. К обеду похмелье окончательно доконало Гючона, так что мужчина решил выйти прогуляться вместо того, чтобы идти с коллегами в ближайшее кафе. Лучше подышать свежим воздухом. Когда мужчина вышел на улицу и зябко поежился, последние числа февраля, вот-вот наступит весна, которой, впрочем, еще даже не было видно, его карман завибрировал. Чуть щурясь от мерзкого стылого ветра, который бил прямо в лицо, каким боком ты ни повернись, мужчина прочитал сообщение от одного из информаторов. Это не был официальный стукач, но по этому каналу следователи периодически получали ценную информацию, так что игнорировать сообщение не стоило. Тем более, едва заверив текст, что-то внутри Гючона задрожало. Так бывало всякий раз, когда мужчина нападал на след, и из-за этих бесконечных разборок семейства Пак он уже давно подобного не чувствовал. Встреча прошла тем же вечером, в небольшом семейном ресторанчике недалеко от порта. Гючон уселся за свободный столик и заказал себе тарелку лапши, после чего принялся ждать. Информатором был один из местных жителей, который крутился рядом с триадой и был в курсе многих дел. Просто потому, что умел хорошо слушать и особо не трепался о том, что свободно говорит по-китайски. Когда лапша уже почти закончилась, за столик к нему подсел тощий иностранец с бегающим взглядом. «Доброго вечера», — сказал Вигугин. Гючон только в ответ кивнул, а сам продолжил есть. Этого парня когда-то подрезали на веществах, но так как он работал в порту, говорил на пяти языках — корейском, английском, китайском, казахском и русском — то его решили подсадить на сотрудничество, в обмен на свободу и продление рабочей визы. Парень оказался головастым, а за счет знания языков еще и ценным кадром. Китайцы, да и местные корейцы, привыкли к тому, что вигугины и двух слов связать не могут, особенно когда их поток увеличился из-за экспорта корейской культуры на Запад. А учитывая, что в порту происходит всякое, способность информатора слушать то, что он понимать не должен, оказалась очень ценна. Обычно он сообщал о контрабанде или каких-нибудь разборках в этом районе, чем немало помогал нисовцам и миграционной службе. Но на этот раз парниша принес еще более удивительные новости. «Китайцы что-то планируют», — тихонечко шепнул информатор, склоняясь над своей миской с лапшой. «Никаких записок, никаких тайных встреч. Просто шумное уличное кафе, где с кухни орет музыка, а на стареньком телевизоре под потолком на полную громкость крутят кино или новости. Садились тут тоже, как было принято в Китае. Где есть свободное место, там и сил. Никакого уважения к личному пространству, но так никто не останется голодным». «Что?» — переспросил Гючон. «Что еще планируют?» «Не знаю точно», — сказал парень. «Только слышал, чтобы кого-то там подготовили. Видимо, в порту будут разборки за территорию». «Выводы тут не делай», — шикнул напарня Гючон. «С чего ты взял, что разборки за порт начнутся?» «Вчера приезжал в китайский квартал какой-то мужик. Кореец, видимо. Тогда и началось все. Тогда-то разговоры и пошли». «И когда все начнется?» «Скоро». «Точнее?» «Не знаю». Мимо их столика прошла работница кафешки, так что оба замолкли и вернулись к еде. «И это все?» — спросил Гючон. «Все», — кивнул парень. «Мне бы это... У меня виза заканчивается». Агент НАС только разочарованно цокнул языком и, хлопнув ладонью по столу, встал со своего места. На продление визы информация не тянет, только зря потратил время. В порту постоянно зреют какие-то разборки, драки, переделы территорий. Окрепшие корейские чопоки из пригородов пытаются зайти в этот бизнес и отжать монополию у триады. Китайцы отвечают им со всей своей жестокостью. Сколько крови было пролито в районе Чайнатауна и на пристанях, никому не известно. Много. Очень много. Одно спасало. Прямо через дорогу от порта находился учебный госпиталь медицинского факультета университета Инха. Там юные дарования и будущие светила корейской медицины оттачивали свои навыки в лечении переломов и оперировании колото-ножевых ран. Хоть какая-то польза от этих бесконечных драк и поножовщин. Сейчас Гючону точно было не до разборок с китайцами. Он отправил сообщение на телефон, который передал Мунджину и Кан Йонсоку, о том, чтобы эти двое были предельно осторожны, так как старый Чеболь полноценно вмешался в это дело. Но пока больше ничего мужчина сделать не мог, а у Мунджина больше не было в этом месяце встреч. И увидеться они смогут только через пару дней, в марте. Но завтра у него по плану было еще одно дело. Нужно сообщить госпоже Пак Сумин о происходящем. Она как раз сама назначила встречу буквально пару дней назад. Может, у нее получится что-то сделать в сложившейся ситуации.